Наталья Горбаневская. В стенку белый лоб, как лицо в сугроб. А что ты могла бы рассказать о своей психушке? У тебя тоже, как у Буковского, этот опыт. О психушках большинство поляков узнало только из книги Буковского. Начну с того, что я очень не люблю об этом говорить. Это для меня мучительно. Я никогда не была в лагере, так что может показаться, что не имею права сравнивать, но мне всегда казалось, что психиатрическая тюрьма страшнее лагерной. Это подтверждают те, кто прошел и лагерь, и психтюрьму. Расскажи еще раз для читателей Краковской арки. Не очень бы хотелось повторяться, я скажу в общем, а потом добавлю, что мы знаем сегодня о карательной психиатрии. Почему психиатрическая тюрьма хуже лагеря? Во-первых, это обычная тюрьма. И все здесь как в тюрьме. Запертые камеры, решетки на окнах, на стенах колючая проволока, конечно, под напряжением. По углам вышки охранники с овчарками, прогулки в замкнутых загонах, прогулочных дворах. Правда, в Бутырке прогулки по крыше, а здесь все же по земле. И забор не каменный, а деревянный. Но какая теснота! По двору даже ходить было трудно. Мы там не помещались. Ходили гуськом. Когда потом меня из Казани привезли в Москву, в Бутырку, и когда я входила в подвалы, в эти страшные, столько раз описанные подвалы Бутырки, я чувствовала себя так, словно вернулась домой, в родной дом. Мне было там хорошо. Но ужас не в том, что это просто тюрьма. Это тюрьма психиатрическая. И людей там лечат. Лечат от первого дня до последнего. Мне давали галоперидол. Это лекарство, которое действительно используется в психиатрии в тяжелых случаях, вызывает побочный эффект, симптомы болезни Паркинсона. У разных людей это проявлялось по-разному. У моей подруги Оли и Офе стали дрожать руки, а я не могла сосредоточиться. Читаю страницу текста и забываю, что было в начале. Отлично помню, как мне дали номер юности с отелем у погибшего альпиниста Стругацких. И я читаю, несмотря ни на что, читаю, потому что надо чем-то себя занять. И вот прочла первую страницу с заголовком, так что не полную страницу, и понимаю, что не знаю, что я читаю, не помню, что было абзацем выше. Я имела право два раза в месяц писать письма семье. Разрешали писать 4 тетрадные страницы. И я их писала по несколько часов. Все время задерживалась, мучилась, мне трудно было уследить за движениями своей руки, которая водила пером по бумаге. Все время чувствуешь непреодолимый страх, что и в самом деле сойдешь с ума. Более того, боишься, что уже начинаешь терять рассудок, но еще этого не замечаешь. Известно, что все сумасшедшие считают себя здоровыми. Я каждое утро просыпалась с мучительной мыслью: уже или еще нет? Знаешь, когда человек об этом все время думает, он уже тем самым подрывает свою психику. А граница между нормой и безумием очень зыбкая, ее трудно установить. Каждый психиатр и западные тоже тебе это скажут. Я, наверное, только одного человека встретила, который не чувствовал этого страха. А так все заключенные, с которыми я разговаривала, этот страх знали. Петр Григорьевич Григоренко, например, писал, что у него в Ленинградской СПБ был сосед, доктор наук, географ, которого посадили за какие-то письма правительству или в газету. Примечание. Больной из Ленинграда, с которым общался Григоренко, Петр Алексеевич Лысак, горный инженер, многолетний узник психиатрических больниц. Примечание Макарова, мемориал. Конец примечания. Он уже 7 лет сидел там и все время писал письма, что его посадили незаконно. Петр Григорьевич ему говорит: да стоит ли им письма писать? Это выглядит ненормально. А этот человек поглядел на него и сказал: а вы, Петр Григорьевич, думаете, что можно здесь просидеть 7 лет и остаться нормальным? Этот человек так говорил о себе. Я видела, правда, нескольких людей, кто сидел довольно долго и оставался здоровым, но видела и тех, кто пришел здоровым и там сошел с ума. И не только видела. Об этом говорили надзиратели и медсестры. А им-то с чего выдумывать? Я видела женщину, которая пришла туда здоровой, а после лечения электрошоком у нее были пробелы в памяти. Видела и такую, у которой личность была полностью разрушена. И я все время думала, а вдруг и я стану такой же. Примечание. Из интервью Генри Куцевински. «Арка», 1987 год. Конец примечания. Юрию Голанскову. В сумасшедшем доме выломай ладони, в стенку белый лоб, как лицо в сугроб. Там во тьму насилия, ликом весела, падает Россия, словно в зеркала. Для ее, для сына, дозу стилозина, для нее самой потемский конвой. Наташе приходилось очень тяжело. Евгении Семеновне не слаще. Детей ей удалось отстоять, оформили опеку. Ося в яслях, Ясик в первом классе. Евгения Семеновна, напряженная как пружина, все время на грани нервного срыва. С ног валится от безумной перегрузки, и ко всему еще она должна отнести передачу, в тюрьму отстоять в очереди. Ира Максимова, Вера Ложкова помогают ей особенно много. Но не всех подруг она пускает в дом. Ко многим относится подозрительно, винит в несчастье, произошедшем с Наташей. Но все-таки Наташиных друзей вокруг нее немало. Кто помогает деньгами, кто тащит продукты, кто сидит с детьми. Переписка Наташи с семьей этого времени частично хранится в архиве в Бремене. Приведенные письма оттуда. Людмила Улицкая.